Глава 16. Ох уж эти сплетни. Кабинет был похож на все милицейские кабинеты. Такие можно найти в любой точке страны. Скудное убранство, стол, несколько стульев, обязательно обшарпанный сейф и полная пепельница окурков. В последнее время поменялись лишь сосуды для воды. На Петровке еще встречались графины, а здесь, на сейфе, величаво возвышался прозрачный двухлитровый флакон из-под пепси. «Попить можно?» — поинтересовался Вашко, присев на шаткий стул в углу комнаты. Лазарев ополоснул чашку, вылив грязную воду в горшок с чахленькой геранькой, наполнил ее до краев и протянул Вашко. Тот с жадностью выпил. «Слушай, Лазарев», — произнес Иосиф Петрович, вытирая усы, «записывай телефон и звони. Лапочкин Евгений из Мура». Лазарев, казалось, никак не отреагировал на его слова. Он выдвинул ящик стола, достал оттуда несколько бланков и молча начал их заполнять. Писал он долго, не глядя на Вашко и лишь изредка покусывая кончик ручки. «Курить можно?» — поинтересовался Вашко. «Курите», — разрешил Лазарев. Писанина, похоже, давалась ему с трудом. Он морщил лоб, то и дело поправлял падавшую на лоб прядь пшеничных волос, часто моргал. «Да позвони же ты, будь человеком», — попросил Вашко. «Угу», — произнес молодой человек и, оторвавшись от бумаг, пригласил Вашко к столу. «Распишитесь, здесь и здесь». «Ничего подписывать не буду», — огрызнулся Вашко. «Пишите, пишите, Иосиф Петрович», — улыбнулся парень. «Что? Откуда ты меня знаешь?» — не поверил своим ушам Вашко. «Практику проходил на Петровке. Только не у вас, а по линии ОБХСС. Но вас там все знают». «А майор не знает», — заметил Вашко. «Недавно с Вологды перевелся. Откуда ему знать? Вас еще в лесу ребята признали, но решили не спешить. А сейчас уточнили кое-что. И полный порядок». Он протянул ему бланки на подпись. «Что же это такое?» Вашко достал из кармана очки и взял бумаги. Все данные о нем, вплоть до места жительства и года рождения, были абсолютно верными. «Протокол опроса? И что же я, интересно, рассказал?» «Так-так, по существу заданных мне вопросов...» «Это подходит». Он взял со стола ручку и размашисто расписался. «Все верно написано, Лазарев. Нет, не был, не участвовал». «Можно возвращаться домой», — улыбаясь, сказал оперуполномоченный. «Простите, что так получилось». «Погоди прощаться-то». Вашко снова сел на стул, но теперь вся его поза была куда более раскованной. «Что за труп откопали, а? Кто такой?» Лазарев вернулся к столу, спрятал бумаги в ящик. «Не наш, похоже. Может, московский или приезжий. У нас никто не пропадал». «Что-нибудь о возрасте известно? Ну, хоть предположительно». Лазарев отрицательно покачал головой. «Нет. Хорошо подгнил. Даже удивительно. Причина смерти? Тоже неизвестно. Прокурорские назначили экспертизу, но когда... Хоть вещички-то удалось досмотреть? Или, как меня, в камеру без обыска?» «На этот раз посмотрели», — хмыкнул Лазарев. «Только нашли немного». «Что?» — прилип, словно пиявка, Вашко. Но оперативника это любопытство, видимо, не вызывало вопросов. Обычный профессиональный разговор двух милиционеров. Только один еще служит, а второй на пенсии. «Стандартный набор. Курево, расческа, зажигалка. Документов никаких нет». «И все? Немного. Трудно раскрывать будет. Висячок, дорогой коллега». «Это мы еще посмотрим», — сказал оперативник. «Бумаги надо просмотреть тщательно». «Какие бумаги? Есть, что ли, бумаги?» «Да так, мелочь. Какие-то обрывочки склеившиеся. Незаписная книжка». «А что это за обрывочки?» — не сдавался любознательный Вашко. «Вы собираетесь подключиться к расследованию?» — ухмыльнулся парень. «Что, где, когда? Хм, зачем вам это?» «Интересно. Все же я, как ни крути, самый первый подозреваемый». «Ну, разве что так. К сожалению, не записи. Вы ведь на это намекали? Похоже на обрывки газеты, только имена там какие-то странные приводятся. То ли Баобаб, то ли Анабаб. Точно не помню. Если хотите, можем у майора поинтересоваться». Вашко встал со стула. «Корзиночку мою с мухомором не затеряли? Вернуть хорошо бы, чужая». Лазарев встал из-за стола и пригласил Вашко к выходу. В дежурке ему вернули все сполна еще раз посмеявшись над пристрастием Вашко собирать несъедобное. «Красивый очень», — признался Вашко, убирая назад в корзину один-единственный гриб с красной шапкой. «А к майору я не пойду. Он у вас и в самом деле дурак, а не только так выглядит». Лазарев пожал плечами и ничего не сказал, никак не отреагировал. «Извини», — сказал Вашко, — «забыл, что начальство не подлежит обсуждению. Ну, а если бы я не был своим, то крутили бы по первое число, так?» «Так», — согласился Лазарев, провожая Вашко до выхода. «Тут до электрички минут 10 ходьбы. По Крыжановского прямо, никуда не сворачивая». Путь на самом деле оказался недлинным. За окном сгущались сумерки, в которых одна за другой проскакивали огоньки станций. Напротив Вашко сидели две кумушки. На деревенских они были не похожи, больше на дачниц. Их разговор был таким монотонным и скучным, что навевал сон. Но одно место разговора очень его заинтересовало. Он даже приоткрыл глаза и внимательно посмотрел на женщин. «Ужас какой-то! Говорят, долго в земле пролежал. А нашли лишь сегодня. Хоть в лес не ходи. Страх-то какой! А узнали-то как? Сама милиция, что ли, нашла?» Слыхала, звонок был анонимный, из города. Какой-то мужик сказал, а сам показаться не решился. «И ничего удивительного, замотают допросами, а то и в тюрьму ни за что ни про что посадят. У нас это быстро делается». «Молодой, говорят, красивый». «Рэкетир поди какой!» — тяжело вздохнула женщина. «И чего им не имется, а?» Вашко вышел в тамбур, достал сигарету, закурил. «Не везет Марине», — грустно подумал он. «Сперва бесследно пропал муж, а потом и я. Сидит, наверное, на даче и ждет. Надо было сперва к ней». Нет, все правильно. Я на нее выводить не должен. Тут хитрый оборот выходит. У нее муж пропал, и я около трупа оказался. Пусть сами выходят на него, без моей помощи. Не так трудно вычислить». «Но кто хлопнул Крутого? Вот в чем вопрос». Электричка остановилась, двери с шумом открылись, и из невидимого шланга с шумом вырывался сжатый воздух. Вашко вышел на платформу и, смешавшись с толпой пассажиров, поплелся ко входу в метро. Какой-то Баобаб еще объявился. Или Анабаб. «Неважно. А Марине позвоню позже. Объясню, поймет. Похоже, она баба умная». Жаль ее. Прорицательница не ошиблась. Лес, недалеко заборы, крыши. «Стоп!» Вашко даже застыл на месте от неожиданно появившейся мысли. На него стали натыкаться идущие сзади. «А как же лопата с глиной оказалась в сарае, а?» «Вот чертовщина! Ничего не понимаю».